Водопровод шалит. Утром в Екатеринин день, 24 ноября, супруги Донкратовы только что проснулись, как супруг Донкратов толкнул супругу в бок и сказал: «Катенька, ты проснулась?» «Угу», — ответила она, не разжимая губ. «Ну так с ангелом, голубушка». Он потянулся к ней. «Да куда ж ты целоваться-то лезешь? Я еще не умывалась». «Ну так вставай, да умывайся скорей». Супруга быстро поднялась с постели, опустила ноги в туфли, накинула на себя юбку, вышла в другую комнату и крикнула горничной: «Анисья, одеваться!» «А у нас, барыня, воды нет», — отвечала горничная. «Как нет? Что ты врешь?» «Да нет, вот изволите сами посмотреть, ни капельки из крана не идет». «Не может быть! А куда же она девалась?» «Куда девалась, неизвестно, но в кране воды у нас нет. Да дворник говорит, что и до завтрава не будет». Екатерина Антоновна бросилась к мужу. «Симочка, вообрази, у нас в водопроводе воды нет, умываться нечем», — отрапортовала она. «Как воды в водопроводе нет? Не может быть!» — воскликнул муж, вскакивая с постели, накинул на себя халат и бросился в кухню к водопроводному крану. «Нет и нет, и не пробуйте, барин», — остановила его кухарка. «Ночью уж не было». «Да что ж такое случилось?» — развел руками Семен Кондратьевич, отчего полы халата его раскрылись. «Симочка, в каком же ты виде?» — подмигнула ему жена. «Ты забываешь, что она женщина?» «Ах, матушка, не до вида мне теперь! Что такое случилось с водопроводом? Надо позвать дворника!» «А дворник говорит, что какая-то большая рыбина влезла в водопроводную трубу и не дает воде идти». «Рыбина? Большая рыбина? Вот тебе здравствуй! Так как же нам быть-то? Ведь надо умываться, надо чай пить». «На пол самовар-то я кое-как выпросил воды у самых нижних жильцов. Там кое-как вода идет из кран по капелькам, а больше не дают». «Как не дают? Не можем же мы быть без воды. Нам умываться надо. Где Анисия? Пускай бежит с кувшином и принесет воды». «Ходила уж я, барин, меня выгнали. Сама содержанка выскочила и кричит: вон! Там содержанка живет», — пояснила горничная. «Вот нахалка-то! Но ведь вода же в доме общая», — раздраженно проговорила Екатерина Антоновна. — «Как для крашеного рыла, так и пошлите тогда с кувшином к доктору, который под нами живет», — приказывает муж. — «Да в том-то и дело, что и у доктора, как и у нас, ни капли. Во всех этажах ни капли, и только у содержанки в нижнем этаже немного еще сочится». — «Это ужасно! Сегодня мои именины, будут гости, и вдруг ни капли воды в доме», — ужасается барыня. «Позовите тогда дворника, пусть где хочет достает воду. Без воды нельзя. Мы квартиру снимали с водой, у нас контракт, и вода должна быть. Позовите дворника». «Да уж звали, барня, сто раз звали, так и не идет он. Что, говорит, пользы мне идти, ежели я помочь делать не могу? Вы думаете, ему приятно разве слышать ругательство, ежели он не виноват?» «Ты, кажется, милая, становишься на сторону мерзавцев? Так я нарочно тебя пошлю. Иди и позови сюда дворника», — приказывает барыня. «Ах, боже мой, да говорят же вам, что он даже в трактир убежал. Ведь тут уж к нему все приступали. На дворе-то целая полчища жильцов было. Ну, рассказал всем, что рыба виновата, да и ушел чай пить». «Симочка, надо в участок заявить, так нельзя оставить», — обратилась Донкратова к мужу. «И в участок уж ходили. Полковник из 17-го номера ходил, а только все равно никакого толку. Полковнику ехать надо, велел лошадей закладывать, а кучер говорит, что ехать нельзя, потому как лошадь не поены», — сообщает кухарка. «Так а что же в участке-то, что в участке полковнику сказали?» — допытывается барин. «Да то же самое. Ближе как к ночи воды, говорят, не получите, потому как рыбина большущая». «Фу ты пропасть! Да кит там, что ли, в водопроводную трубу залез?» «Очень напросто. Может быть, и кит. Что вы с ним поделаете-то? Полковник уж послал кучера в дрожках и с бочонком на Неву за водой. Боже мой! Ну, а что же другим-то жильцам, у которых нет кучера и дрожек? — воскликнула барыня. — Симочка, ты должен распорядиться. Так оставить нельзя. Садитесь вы, барыня, чай пить. Самовар готов. А я тем временем сбегаю с кувшином в соседний дом. Может быть, там и есть вода? — предлагает горничная. — Пожалуйста, Анисюшка, просто невозможно, не умывшись. Ольга, подавай самовар. Супруги отправились в столовую. Супруга стала заваривать чай. Она была раздражена. — С ангелом, Катенька, — подошел к ней супруг. — Да какой тут ангел, коли не умывшись сижу? — оттолкнула она его. — Да зачем же сердиться-то, душенька? Ну, хочешь, я сам к содержанке схожу и принесу тебе в кувшине воды. — Да вы с ума сошли! К такой дряни и вдруг статский советник воды пойдет просить. Идите в спальню, наденьте на себя хоть что-нибудь под халат и приходите сюда чай пить. Явилась горничная с кувшином, она была запыхавшись. — Достала, достала, барыня, кувшинчик для вас, — говорила она. — В соседском доме есть в баке немножко воды, но тоже не дают, а я уж у дворников Христом Богом вымолила. А только и охальники ж мужики, прежде чем дать, все измяли и щипали. — Спасибо, спасибо, Анисьюшка. Поставь там в спальне на умывальник кувшин-то. — Вы, барни, не беспокойтесь, потому как на соседнем дворе говорят, что к вечеру вода опять будет, потому рыбину эту уж поймали и тащат из трубы. Вошел муж. Он уже был в пиджачной парочке, хотя и в ночной рубашке. — Вот Анисья говорит, что тащат уж рыбу-то из трубы. Поймали и тащат, — сообщила ему жена. «Да-да», — подтвердила горничная. «Сама я не видала, а соседский дворник сказывал. Он ходил в участок, так видел. Приехал, говорит, на большой водопроводной, велел разрыть землю до трубы и стал оттуда вытаскивать рыбину-то». «А кто, Симочка, старше-то в водопроводах?» — спросила жена. «Да председатель комиссии». «Ну, вот-вот, этот председатель-то и тащит. Поймал ее за жабры и тащит», — подхватила горничная. «Да что ты врешь!» — крикнул на нее Донкратов. «Истинно, барин, мне так дворник сказывал. Выманили они эту рыбу на тухлую говядину и тащат. А только она большущая-пребольшущая, и все срывается». «Пошла вон, ведь выдумает тоже, ежели эта рыба застряла». «Да, конечно же, рыба. Чем уж иначе-то быть?» «Ежели эта рыба в трубе застряла, то такую рыбу, я полагаю, иначе из трубы не удалишь, как обратным давлением воды в водопроводную трубу. Как она вошла, так и должна выйти», — повествовал супруг, подошел к жене, протянул губы и опять сказал. «С ангелом, Катенька». «Тьфу ты, пропасть! Да дай ты мне умыться прежде, а потом и лезть целоваться». Снова крикнула на него супруга и отправилась в спальню. — Катенька, ты не очень воду-то истребляй, оставь и мне чем-нибудь умыться, а ты очень уж плещешься, — кричал жене в спальню Донкратов. — И мне, барынька, на кофейничек малость оставьте, — просила полная белая и румяная горничная Анисия. — Право, я еще кофейку сегодня не пила. — Ну, ты достанешь себе воды на кофе. Ты, девка молодая, сбегаешь еще раз, — отвечала Донкратова. — Опять на соседский двор идти? Нет, барыня, ни за что на свете. Меня уж и так дворники-охальники до того измели, что все кости болят. Один хватит ладонью по спине, ах ты гладкая, другой облапит и кричит, где жиру столько сахарной нагуляла, потом третий, помилуйте, ежели бы они были политичные кавалеры, а то ведь серые мужики без всякой учтивости. Нет уж, вы, пожалуйста. Ну-ну-ну. Ежели уж такое бедствие в доме, то всякий должен свои тяготы нести. Ведь не убили, а только помяли. Важная вещь, что помяли. Сходишь? Нет уж, барыня, лучше без кофе останусь, а не пойду. Барыня умылась и вышла в столовую к чаю. — С ангелом, друг мой, Катенька, с ангелом! — снова подошел к ней муж, протягивая губы. — Ах ты, боже мой! Да пойдите прежде умойтесь, а потом и лезьте целоваться! — оттолкнула его супруга. Тот пошел умываться. В столовую пришла кухарка Ольга. — Позвольте, барыня, чуточку горячей водицы из самовара. Ведь ножи надо вымыть, ложки, а мыть нечем. Вчера, как с вечера за ужином вы заморали, так и остались, — говорила она барыня. — Это ужас, что такое! Как же нам быть-то без воды? — воскликнула барыня и прибавила. — Ну, возьми немножко, только очень немножко. — Да я чуточку. Ах, рыбина, рыбина, что ж она нам ведь наделала? Ведь без кофе сижу. Вот за провизией пойду, так надо будет узнать, нет ли где-нибудь воды. Сказывали давеча кухарке, что будто где-то в конце улицы продают воду по полтиннику за ведро. — По полтиннику? Да ты шутила. — А что ж вы поделаете-то? И больше заплатите, коли нужно. Ничего не поделаешь. — Тогда уж нанять извозчика и на него ехать с двумя ведрами. Все дешевле обойдется. — Так а где же у нас ведра-то, барыня? Ведь у нас и ведер-то нет. Зачем же нам были ведра, коли у нас был водопроводный кран? Вошел Донкратов. Он был умывшись и причесавшись. На руки воды хватило, а стал лицо умывать, так только одна пригоршня. Мазнул себя по лицу раз, на том и заговелся. Здравствуй, душечка, с ангелом. Ну, целуйте скорей, целуйте, да слушайте, что кухарка-то говорит. Жена подставила ему щеку. Тот чмокнул и спросил. А что кухарка говорит? Воду-то уж по полтиннику за ведро продают. Нашлись промышленники. — По полтиннику? Вот так драгоценность! — воскликнул барин. — Истинно, барин, драгоценность! У кого осталось в катке или в чем другом с вечера? — Тогда мы на него пошлем. — Да с чем пошлешь-то? У нас и ведер-то нет. — Ах, да, вот незадача-то! — проговорил муж и досадливо стал чесать затылок. — Какое ужасное положение! Жена придвинула ему стакан чаю и сказала, «Ступай сейчас к домовладельцу и скажи ему, чтобы он где хочет, а достал бы нам воды. У нас квартира по контракту с водой, и он обязан нам воду доставить». «Так представь себе, наш домовладелец живет в царском селе, пока я буду ездить». «Тьфу ты пропасть! Тогда дай мне адрес этого самого водопроводного заседателя. Я пойду к нему и глаза ему выцарапаю». «Ну так и что же из этого? Ну, придешь, ну, выцарапаешь, а тебя в участок отправят». «И пускай отправят. Полиция должна же понимать, что без воды жить нельзя. А что этот заседатель виноват, то он кругом виноват. Зачем же он допустил в трубу рыбу? Зачем не сделал загородку?» — Верно, верно, дорогая, но все же самоуправствовать нельзя. Мы вот можем сговориться, 20-30 квартирантов, и подать на него в суд, чтобы проучить его. — А кому, барин, эта рыбина достанется, когда ее из трубы вытащат? — допытывается кухарка. — Да какая рыбина? Ну, статочно ли это дело, чтобы в трубу рыба попала? Тут что-нибудь другое, какое-нибудь другое упущение, недосмотр. Жалования получают, а ничего не делают. Сидят в комиссии, в ноздре ковыряют. — Все это прекрасно. Ну, что же нам делать-то? — сказала жена. — Без воды-то жить нельзя. — Что делать, что делать? — задумался муж, сдвинув брови. — Что-нибудь делать надо. Дай сюда еще стакан чаю, я подумаю. — Да откуда я тебе возьму? Воды только пол самовара было. Вот четверть стакана есть, пей. Придумал, хлопнул рукой по столу Донкратов. У нас есть полуведерная бутыль из-под водки. Пускай кухарка берет эту бутыль, садится в конку и едет на него за водой. Благодарю покорно, поклонилась кухарка. А кто ж стряпать-то у вас будет? Кто плиту затопит? Кто за провизией пойдет? Дура! Да ведь стряпать все равно без воды невозможно. Как ты будешь суп варить без воды? Ах, да, действительно. Впрочем, сегодня-то уж такой день, что можно и без супу. Да ты в уме ли? У нас сегодня именинница, трое-четверо гостей обедают, а мы будем без супа. Ни за что на свете. Анисью пошлю за водой, сам поеду, а без супу не останусь. Пускай Анисья идет. Да пойми ты, что Анисью нельзя удалять из дома. Сейчас начнут приходить поздравители, чтобы с ангелом меня поздравить. А кто же двери-то отворять будет? — сказала жена. — А ты вот что. Ты пойдешь в должность? — Пойду. Сегодня у меня доклад директору. — Ты возьми эту полуведерную бутыль с собой, свези ее в департамент и пошли с ней из департамента курьера на Неву за водой. — Матушка, да разве это возможно, казенных курьеров за водой посылать? Ведь они же не водолазы. — В бедственные дни всегда можно. А теперь бедственные дни. Курьер съездит на казенной лошади, съездит и привезет эту бутыль нам на казенной лошади. А ведь из дома надо деньги на проезд давать. Нет-нет, это невозможно. Барин, а знаете, что я придумал-то? — воскликнула кухарка. Да сварим-ка мой суп на зельтерской воде, ежели 5-6 бутылок купить. Донкратов всплеснул руками. Да ты в уме ли? Суп на зельтерской воде. «Почем же этот суп обойдется?» — воскликнул он. «Ах, боже мой! Так что ж вы поделаете, ежели другой воды-то нет?» «Будет. Я знаю, что сделаю. Зови сюда дворника. Зови». «Немцы вон и на пиве очень чудесно варят», — не унималась кухарка. «Дворника сюда, старшего. Он обязан мне воду доставить», — кричал Донкратов. «Зови его». Кухарка стала пятиться. «Да чего вы кричите-то? Пожалуй, я позову, а только никакого толку-то из этого не будет», — сказала она и пошла за дворником. В кухню явился старший дворник, мужик-чистяк в барашковой шапке и в пальто, из-под которого торчал конец белого передника. «Пожалуйте, барин, старшего дворника привела», — позвала кухарка Донкратова. «В портерную бегала. Носил его из портерной вытащила». Донкратов вышел в кухню. «Что же это, братец, у нас за беспорядки? Воды в доме нет». «Оказия, истинная оказия», — покрутил головой дворник. «А только уж нет не от нас, а от водопроводов. Говорят, целое стадо лещей в трубу засосало». «Что мне за дело до лещей? Нет воды в водопроводах, бочки за водой на Неву пошлите. А я не могу жить без воды. Я у вас квартиру нанимал с водой», — закричал на него Донкратов. «Ваш милость, позвольте, ведь это ж не от нас, это от Бога». «Вздор, вздор, пустяки, чтобы была вода, иначе я 1-го числа удержу деньги за квартиру». «Позвольте. К вечеру вода будет. Половину уж лещей выловили и уж понесли к водопроводным набольшим. Я сейчас был на водопроводной станции». «Врет, врет. В портерной он, барин, сидел. Оттуда я его вытащила», — закричала кухарка. «Ну да. Теперь был в портерной, а давеча на станции. Если воды на самовар нет, то должен же я хоть пиво напиться», — оправдывался дворник. «А к вечеру вода будет». «Не к вечеру, а чтобы через час была вода. Откуда хотите, оттуда и берите. А иначе я подам на домовладельца в суд». «Барин, да мы тут чем причинны? У нас и так душа дрожит, как овечий хвост. Зачем же вы на нас в суд? Вы на водопровод обязаны. С какой стати они лещей развели?» «Мы на вас, а уж вы на водопровод. Ну, пошел вон, а чтобы вода была». «Вот оказия!» Опять покрутил головой дворник и, медленно шагая, вышел из кухни на лестницу. Донкратов вернулся в комнаты. «Слушала, Катенька, какого я ему перца задал?» — похвастался он жене. «Да что толку-то? Все равно ведь мы сидим без воды», — отвечала жена. «Нет, так оставаться нельзя. Пошлите хоть в трактир с бутылью за водой». «Да откуда же она в трактире-то найдется, ежели все водопроводные трубы заполнены лещами? Дворник говорит, что целое стадо зашло». «Теперь уж целое стадо. порядке, нечего сказать. Не могли сетку на трубу сделать. Даже в банях, барынь, воды нет, — отрапортовала горничная Анисия, убиравшая комнату. Давич, соседская кухарка с нашей лестницы пошла в 7 часов в баню, да с тем назад и вернулась. Боже мой, боже мой! Ну, храни бог, теперь пожар. Чем тушить-то? Да уж на сегодня-то, я думаю, полиция пожар-то отменила. Да что ты брешешь, дура, что ты брешешь? — крикнула на горничную Донкратова. — Как полиция может пожар отменить? — А очень просто. Да ведь пожары-то бывают от людской неосторожности. Но горничная смотрела уже в окошко и кричала. — Барыня, смотрите! Вон на двор полковницкий кучер с Невы катку с водой на дрожках привез. Так даже драка. Кто с ковшом, кто с бутылкой лезет, а он не дает. К окну подскочила и барыня. — Ах, да, сбегай, сбегай к нему с бутылью, попроси скорее воды, — говорила она горничной. — Скажи, что, мол, от статского советника Донкратова. — Да помилуйте, вы посмотрите, он кнутом отмахивается. Ну, что за радость, ежели глаз выхлестнет? — А выхлестнет, так и ответит. — Барыня, да я уж лучше уже на соседский двор к дворникам сбегаю, пусть мнут. А тут ведь, помилуйте, с кнутом. Смотри, смотри, вон и полковник вышел на двор, а при полковнике кучер не посмеет. Иди, Анисия, иди и попроси у самого полковника, попроси хоть 1/4 бутыли. Нельзя же нам быть без воды. Пойдем, я тебе дам бутыль из кладовушки. Барыня и горничная отправились в кладовушку за бутылью, но бутыли в кладовушке не было. Да где ж бутыль-то? — спрашивала барыня. — Пойди, спроси у кухарки, не взяла ли она бутыль. — Барин, барин, сейчас взяли бутыль и отправились за водой, — отрапортовала кухарка. — Как? На Неву? — Да нет, должно быть не на Неву, потому как они только шляпу и шарф на шею надели, а без пальто. — Ну так это он стал быть к полковнику. Прекрасно, прекрасно. Ему полковник уж, наверное, не откажет, и мы будем с водой. — Что, Ольга, нам стряпать сегодня? — обратилась барыня к кухарке. — Надо что-нибудь получше. У нас сегодня гости обедают. Суп ты можешь сделать с клетками из манной крупы? — Да погодите, погодите, барыня, суп-то еще заказывать. Может, барин-то и не принесет воды. У полковницкого кучера совсем маленькая катка воды привезена. Да и то он по дороге расплескал половину. Вздор! На суп хватит. В крайнем случае, должны же мы будем хоть с Невы добыть воды. Нельзя ж совсем без воды быть. Ведь и жаркое, ежели жарить, то мясо обмыть надо. Индейку хотели. Индейку, когда выпотрошишь, тоже промыть надо. Вода везде требуется. Ну так суп с клёцками и пирожки с визигой и рыбой. А вот в водопроводе теперь рыбу-то купить. Ведь целое стадо в труб зашло. Тащат, тащат, говорят, и все еще вытащить не могут. Поди, дешево отдали бы, — говорит кухарка. — Барыня, а барин на дворе не видать, — сообщает горничная, глядя в окно. — Полковницкий кучер с денщиком уж и катку с водой в квартиру стащили. Ну и Семен Кондратич, должно быть, в квартиру к полковнику прошел, — отвечает барыня. — Впрочем, клёцки и пирожки, тесто и тесто. Клёцок не надо, а сделайте суп-пюре из перловых круп, — обращается она снова к кухарке. Наконец обед заказан. Появляется сам Донкратов и разматывает с шеи шарф. — Душечка, я тебе сюрприз, — начинает он несколько краснее. — Знаю, знаю, только что это так долго-то? — спрашивает жена. — А видишь ли, она такая любезная и даже вовсе не нахального вида. Не хотите ли, говорит, чаю, кофе? Ну, я выкурил папироску. — Ах, это ты про полковницу. Ну и что же, принес воды? — Нет еще. У ней из водопровода почти только капает, чуть-чуть струится. Так я оставил бутыль там, у ней. И как только наберется цельная бутыль, она сейчас же пришлет к нам с горничной. Горничный дал 2 гривны на кофе. Жена сделала широкие глаза и недоумевала. Донкратов продолжал. И оказывается, что это все вздор, что она выгоняла нашу прислугу и не давала воды. Я говорю ей: соседка, когда настали всеобщие трудные дни, то надо делиться. А она... Брови жены сдвинулись, и она быстро спросила. Да ты про кого? Ты у кого был-то? Разве не у полковника? У какого полковника? Никакого полковника я не видал. Я был у этой, у нижней, у содержанки, — тихо проговорил он. — Так вы у содержанки были, — воскликнула Катерина Антоновна, вся побледнев. Муж трясся, но он предчувствовал беду. — Катенька, я хотел тебе услужить, ведь где же взять воды-то? Взять больше негде. А она сейчас пришлет, целую полуведерную бутыль пришлет. И чай, и кофе там пили. Да нет, нет, только папироску выкурил. Женатый человек, у содержанки папироску. Прочь, с глаз моих долой! И жена схватилась за голову. Катенька, Катенька, успокойся, кинулся к ней муж. Ну, к чему такая ревность? Ой, не могу, не могу, дурно. Анисья, воды, скорее воды, — кричал барин горничный. Горничная развела руками. Барин, да откуда же взять теперь воды-то? Ведь знаете, что у нас воды-то ни капли, — проговорила она. Ох, водопроводы, водопроводы, — скрежетал Донкратов зубами и сжимал кулаки. Из-за какого-то стада лещей вдруг такая история. Тащи сюда что-нибудь, надо же помочь, видишь, ей дурно. Горничная принесла бутылку пива. Прочь! Да разве этим можно приводить в чувство? Закричал барин и вышиб из рук горничной бутылку. Зазвенели черепки стекла, и пиво разлилось по полу. Екатерину Антоновну Донкратову начали приводить в чувство за неимением под рукой воды, смачиванием висков одеколоном из банки, которую принесла горничная Анисия из спальни. Семен Кондратьевич Донкратов вытащил из буфета бутылку уксусу и тоже прыскал им на лицо жены. Наконец горничная вспомнила, что в спальной на ночном столике должна быть вода в графине. Побежала в спальную и принесла графин с остатками воды. «Давай, давай сюда в стакан!» — кричал горничный, обрадованный Донкратов. «Господи, как же это мы забыли про эту воду! Катеринушка, Катя, выпей немножко воды, вот вода нашлась, это освежит тебя!» — говорил он, обращаясь к открывшей уже глаза жене, и подавал ей стакан. — Содержанкина вода? — спросила она слабым голосом. — Если содержанкина, то даже не прикоснусь. — Да нет же, нет, вообрази, это наша вода. Мы совсем из ума вон, что у нас есть вода в спальной на ночном столике. Ведь вот полграфинчика от ночи осталось. Видишь, графинчик? Ведь это же наш графинчик. — Ах ты, может быть, в него налил содержанкину воду? — Да божусь тебе, что нет. Да ну и к черту эту содержанкину воду! Екатерина Антоновна пригубила из стакана. — Успокойся, успокойся, ради своего ангела, душечка, успокойся, — упрашивал ее муж. — А тебе... «Тебе в день моего ангела зачем понадобилось меня дразнить?» — отвечала супруга. «Ты знаешь, у меня ведь нервы расстроены. Вчера была мигрень, ревматизм также всю ночь не давал покою. Зачем тебя понесло к этой содержанке? Ведь это ты обрадовался случаю познакомиться». «Да нет же, ангельчик, просто я хотел угодить тебе. Вдруг в хозяйстве и ни капли воды. Нужно стряпать, а у кухарки нет даже стакана воды, чтобы замесить тесто, не говоря уж о том, чтобы варить суп». «Но ты вернулся оттуда и стал даже расхваливать содержанку, что она и скромная, что она и милая, и даже сидел там и папироску курил». Милая Катюша, да должен же я был хоть из учтивости посидеть. Ведь она нам оказала любезность, ну, должен я. Все равно я эту воду не позволю в кушанье употреблять, — упрямилась жена. Катюша, ну, полно тебе. Ну, что такое вода? От кого бы она ни была взята, все равно вода. Нет, нет, еще наколдует подлая на эту воду, чтобы тебя приворожить. — упрямилась жена. — Здравствуйте! Образованная женщина и верит в колдовство! — воскликнул муж. — Да как тебе не стыдно, Катенька? Горничная Анисия подбирала тряпкой разлитое по полу пиво и черепки бутылки. — Тогда, барыня, отдайте эту воду нам с кухаркой Ольгой на кофе! — сказала она. — Нет-нет, барыня знает, что нам без воды сегодня ступить нельзя. — отвечал за жену Донкратов. — А что до тебя, то ты себе можешь взять на кофе вот эти остатки воды в графине. — Барин, да тут и стакан воды не найдется. — По одежке, матушка, протягивай ножки. Такие ли времена теперь, чтобы на воде роскошествовать? Надо беречь каждую каплю воды. — Ну, мерси вам, — поблагодарила горничная и удалилась, взяв с собой графин. Вошла кухарка и доложила. От содержанки вод принесли. Брать или не брать? Донкратов вопросительно посмотрел на жену. Ну, возьми уж, возьми, отвечала Екатерина Антоновна. Только я боюсь, не подмешала ли она туда чего-нибудь. Да нет, нет, барыня, чистая, да что вы, я уж и кофе себе заварила. Ну, то-то. А то ведь эти легкие барыни страсть как ненавидят всегда семейных людей. О, я знаю их. Так и взять? Ну уж возьми, — решила Екатерина Антоновна. Одевайся, душечка, одевайся скорей, — торопил ее муж. Теперь того и гляди, кто-нибудь поздравлять с ангелом тебя придет, а ты в капоте.